Дорога была пустынна, но в паре миль от города Фири натолкнулась на первых местных. И удача, именно на тех местных, что были ей нужны. Пост на дороге около небольшого моста, место выбрали с умом, иначе как по дороге здесь не пройти. Десяток легионеров и еще десяток дружинников, вооруженных попроще. Службу несут прямо-таки на загляденье, ворон не считают, в кости не режутся, все при оружии и доспехах. Кто такая? Назовись. Командир имперцев выступил вперед, как только Шеридар подошла ближе. Двое дружинников с подозрением уставились на Фири и поудобнее перехватили арбалеты, что даже в усмерть уставшую Сильвану удивило. «Шеридар Версионара», — прохрипела женщина, переводя дыхание и стараясь не показать, насколько она вымотана. «Военный вождь клана Ионара и сопредельных. У меня дело к вашему командиру». Имперцы принялись вполголоса совещаться, сверились с записями на листе. При этом продолжали держать Фири на прицеле. «Тебя нет в списке», — непонятно сказал легионер. «Ты не местная. Из 40 племен, теряя терпение», — процедила Сильвана. «Послушайте, это касается Орды. Пока жди здесь, мы свяжемся с вашими». Шеридар захотелось выругаться, причем выражение хуары людей, потому как на Эмесале таких слов не было. «Ну, вот с кем они собрались связываться-то? Да и как? И что это еще за ваши местные кланы? Ну так они же не в городище живут. Это что, так и стоять на дороге, считая дни?» Один из легионеров достал откуда-то небольшую трубку, дернул хлопок, и в небо взлетел зеленый магический огонек. Фири очень хотелось пить и хотя бы присесть, но ей нельзя было показывать слабость, ни сейчас, ни когда-либо и ни перед кем. Такое и рядовому члену клана было не к лицу, а воину и военному вождю, тем более. Однако ждать и правда не пришлось слишком долго. Со стороны городища принеслась какая-то дико громыхающая повозка, затормозившая около поста имперцев, а из нее выбралась Фери. Девушка, светловолосая, симпатичная, молодая, едва ли ей исполнилось больше 20 кругов, но лицо жесткое, а уж как перед ней сразу начали стелиться ромеи. Явно уже привыкла командовать, пользуется авторитетом. Воительница на имперской службе. Да нет, Новый Рим воинский налог берет лишь взрослыми мужчинами. Может, из светлых. Между тем Фиари перекинулась парой фраз с командиром легионеров и решительно зашагала к Шеридар. Сильвана мельком подметила диковинную одежду и чудные доспехи девчонки, странные, но явно дорогие. И ткань дивно-зеленого цвета, такую бы на платье, а не на воинскую одежку. Десятник Шари Верс Вяземская, девушка коротко кивнула, положив руку на пояс. Вы не отсюда. Что вас сюда привело, уважаемая? Услышав говор, Шеридар сразу же поняла. Не светлая, своя, лесная. А вот названный клан был ей решительно неизвестен, откуда-то с запада или еще каких земель. Шеридар Верс Ионара, военный вождь клана Ионара и сопредельных, повторила Сильвана. Я из 40 племен. Мы схватились с Ордой, говорят, империя тоже. Ты же служишь империи. Союзник империи, уточнила Шари и слегка прищурилась. Ты едва держишься на ногах, Шеридар Мах. С отрядом прикрывала отход наших, криво улыбнулась Сильвана. Но диких было слишком много, нас рассеяли, уводила врага сколько могла. Тебе нужно отдохнуть, Шеридар Мах. Потом, отмахнулась женщина. Мне нужно поговорить с имперцами, может они согласятся помочь. Сегодня, мы, но завтра, империя. Если Орду не остановить, она будет идти дальше. Тебе, нужно, отдохнуть. Твердо повторила Шари, беря Фири под руку и уводя за собой к повозке. Орду остановим. Но раз ты из 40 племен, то тебе нужно к моему отцу, расскажешь что и как. Девушка едва ли не силком усадила Шеридар внутрь повозки, в которой сидел еще один воин в таком же чудном наряде, но не Фири, а человек. Сама Шари уселась позади и что-то произнесла на неизвестном языке, держась за небольшую коробочку, закрепленную на груди. Человек в зеленом, вероятно, возница, кивнул, а затем повозка вновь взревела. «Держись крепче», — сказала Фиари в зеленом. «Поедем быстро». Повозка стремительно сорвалась с места и понеслась в сторону городища. Благо, что соплеменница успела предупредить Шеридар, и она вцепилась в трубу, на которую был натянут тент повозки. Скорость у этой штуки и правда оказалась совершенно безумная. Как повозка едет без лошадей? Ну, этим вопросом Сильвана даже не задавалась. Империя всегда славилась своей магией, у ромеев много разных чудес, всем дивиться просто устанешь. подъехали ближе к городищу. Ворота его были выломаны, а на стенах было повешено десятка два человек. Вероятно, был штурм. Подле деревянной стены обнаружилась еще пара повозок, но здоровенных, закрытых и поблескивающих металлом. При них находился десяток уже знакомых людей в зеленом и с полсотни легионеров и дружинников. Повозка остановилась, Шари вышла первой и помогла выбраться Шридар. Перед своей же Фиорита решила, что можно не изображать из себя сильную и неутомимую воительницу. Да и в случае чего можно было оправдаться, что эта поездка на этом диковинном транспортном средстве ее вымотала. Шари отстегнула с пояса флягу и протянула Сильване. «Пей». Женщина благодарно кивнула и принялась пить небольшими глотками теплую, отдающую металлом воду, которая в этот момент казалась ей истинным напитком богов. «Не стесняйся, знаю, что ты устала», — сказала Шари. «В этом нет слабости». «Ничего, я в порядке», — Шридар вернула флягу и утерла рот рукой. «Твой отец, он», — подбородком указала на одного из подошедших людей в зеленом. Если бы не черты лица и уши, его можно было даже принять за Фиори. Высокий, худощавый, светловолосый, выправка воинская, видно, что привык командовать. Лицо и глаза холодные, видно, что привык убивать, но не зачерствел, лишь заледенел. Трибун Сергей Вяземский, коротко отрекомендовался человек в зеленом. На Унилингре он говорил со странноватым акцентом, в союзе с Новым Римом. Здесь, по слову ее высочества принцессы Афины, имена и титулы людей мало что сказали Шридар, но за слово «трибун» она зацепилась. «Трибун», значит, полутысяцкий. 500 бойцов, мало. Нужно легиона 2, нужны маги. Шридар Верс Ионара, военный вождь клана Ионара и сопредельных, в очередной уже раз за сегодня произнесла Сильвана. «Я из 40 племен. Мы схватились с Ордой, говорят, империя тоже. Нам нужна помощь». Первый раз она сказала это без хождений вокруг да около, а прямо и честно. 40 племенам и правда нужна помощь, слишком долго они не сталкивались с врагом, который действовал бы с умом и опытом настоящей армии, а не просто пустившихся в набег шальных головорезов. 1015, торопливо произнесла Шридар, чувствуя, что у нее от усталости подкашиваются ноги. С ними темные и жрецы Лонора, они призвали и его, и железную стаю, монстры, с Алифанта ростом, Лонор, еще больше. Мы собрали армию, но стая сковала нас, а Орда пошла дальше. Я прошу. Прилив бодрости, вызванный встречей с имперцами и соплеменницей, кончился, и ноги Сильваны все-таки подкосились. Хотя Шридар и посчитала это знаком, поэтому опустилась на одно колено. Прошу. Сильвана склонила голову. Нет, я молю, если в ваших силах. Плевать на гордость. Если на кону выживание племени, то плевать на гордость. Эти имперцы слишком странные, чтобы быть слабыми. Шридар нутром это чуяла, и магическая повозка, да и не одна, к тому же, наверняка, у них в отряде хватает магов, а маги, это именно то, что нужно, то, что лучше обычных мечей и копий. Она смертельно устала, отец, сказала Шари на русском, делая шаг в Сильване и подхватывая ее под руку, но не стоит расслабляться, сухо произнес Вяземский, тоже переходя на русский, все время держала ее под прицелом пистолета. «Это правильно, но и дальше не спускай с нее глаз и займись ею», распорядился Сергей и перешел на имперский. «Сира Шридар, вы сможете продержаться еще немного. Здесь собрались главы местных кланов Фири, вы сможете сказать им то же, что и мне». «Смогу», кивнула Сильвана. «Дайте мне воды и немного прийти в себя, и я снова буду готова к бою». «Хорошо», сказал Вяземский. «Шари, у вас полчаса. Потом, жду в магистрате». «Поняла, отец». Шари оттащила Сильвану к самоходу, усадила ее и дала еще воды, на этот раз с каким-то кислым ягодным вкусом. Потом вытащила сумку, от которой за милю разила алхимией и лечебными снадобьями, и принялась обрабатывать раны Шридар. «Вы, имперцы?» – спросила Сильвана. «Нет, мы русские», – не слишком понятно ответила Шари. «Союзная армия Федерации Россия». «Понятно. Хотя на самом деле ничего Шридар не было ясно. Вы маги». «Да, вас много. С чего такие вопросы? Не доверяете?» Усмехнулась Сильвана, учитывая, что в здешних краях объявились темные, которые заплатили местным за похищенных из лесных кланов девушек. Черты Шари неожиданно заострились. «Да, не доверяем». Шридар посмотрела на пару людей в зеленом, которые стояли неподалеку и явно следили за ней. «Поверни голову». Шари протерла глубокий порез на голове Сильваны, пахнущей алхимией тряпицей. Шридар слегка прищурилась и приблизила палец к лицу девушки. Плохо стерла краску. Инвериди, она слишком хорошая. Ты, плакальщица, все еще не слышала о твоем клане, сказала Сильвана. Это человеческий клан. Твой отец, человек, приемыш, из клана Сангара, была, пока его не уничтожили. Подожди. Шридар схватила девушку за руку. Ты из Сангара. Я тоже. Меня выдали в Ионара 25 кругов назад. Фири уставились друг на друга. Кто был первой хранительницей? Спросила Шари. Шейра. А старшая? Нири. Где мы брали воду? Звонкий ключ. Подле кривой березы. Первая песня на празднике солнца. Мгновение объятий так мало, за день до прихода конца. На завтра с тобой мы простимся, когда позовут небеса. Негромко пропела Шридар, закашлялась и произнесла: «Темная звезда». Нири ее любила больше всех, вот и заставляла разучивать. Шари порывисто обняла женщину, а та обняла ее в ответ. «Сестра», — вымученно улыбнулась Сильвана. «Я думала, что никого не осталось. Из тех, кто оставался в одиноком лесу, никого, кроме меня», — вздохнула Вяземская. «Здесь я нашла свою старшую сестру. Она была как раз среди тех девушек, что похищали местные для темных. Мрази», — прошипела Шридар. «С местными мы разобрались», — сказала Шари и не слишком приятно усмехнулась. «А скоро и с темными поквитаемся. Это вы штурмовали, значит?» Женщина указала на выломанные ворота. «Имперцы, мы немного помогли в наведении порядка. Мой отец сейчас командует на всех окрестных землях, имперцы ему подчиняются, с лесными кланами мы договорились, когда вернули похищенных женщин и помогли достойно похоронить павших. Мы и так вскоре собирались выступать в земли 40 племен, но хотелось разведать обстановку, мало ли как отнесутся к незнакомцам в землях кланов. Военный вождь, я могу вас призвать», — сказала Шридар. «Если надо, я присягну этой вашей федерации, если такова будет плата за то, чтобы и она рожили. С 40 племен ни добычи толком, ни рабов. Зачем они вообще пошли в вашу сторону?» «Думала об этом», — протянула Сильвана. «Единственное, что мне пришло на ум, они просто хотели пройти через наши земли. Но никто бы в здравом уме не пустил на клановые земли 15 тысяч головорезов, поэтому они задали нам показательную трепку. Но на зов откликнулись не все кланы, и не все кланы могут воспринять угрозы. А значит, сказала Шари, война продолжается». Шридар показалось, что она лишь на мгновение прикрыла глаза, но затем очнулась от того, что кто-то ненавязчиво тряхнул ее за плечо. Фири на рефлексах потянулась к ножу на поясе, но затем вспомнила, что сама отдала все оставшееся оружие в виде пары ножей и легкого топорика, в знак доброй воли и намерений. «Шари», — пробормотала Сильвана, увидев склонившуюся над ней светловолосую фигуру в зеленом, но затем поняла, что ошиблась. Это тоже была Фери, похожая чертами, но все-таки другая, бледноватая, исхудавшая. На щеке свежий кровоподтек, куча царапин и ссадин. «Шури, старшая», — вежливо склонила голову девушка. «Шури из клана Диара. Ну, пока что, наверное. Шари Мах, моя сестра. Она и ее отец ожидают нас, старшая. Помоги подняться. Отдых, это, конечно, хорошо, но теперь Шридар чувствовала себя даже еще более уставшей. Долго спала», — провела рукой по лицу женщина, усаживаясь на шикарной мягкой лавке внутри железной повозки зеленых. «Нет, старшая, хорошо, идем». Две фири в сопровождении следующей за ними пары солдат направились в сторону городища. Шридар шла, опираясь на руку Шури, и на одних рефлексах следила за обстановкой. Имперское городище явно только-только выдержало мощный штурм с применением разрушительной боевой магии, если судить по начисто вынесенным воротам. Свежие висельники на городской стене, никаких жителей на улицах, одни только военные патрули, легионеры, дружинники. Причем, на Шури они смотрели с откровенным страхом. Или свою роль играло то, что она была в этой диковинной зеленой форме. Подошли к одному из длинных бревенчатых домов, у входа в который стояла пара легионеров, мгновенно вытянувшихся перед Сильванами по стойке смирно. «Они боятся тебя», — вполголоса спросила на эмигере Шридар. «Нет, моей одежды», — слегка улыбнулась девушка. «Это форма отряда, в котором состоит моя сестра. Они тут навели страха». На лицо Фири набежала тень. «Что-то не так?» — спросила Шридар. Шури помолчала и неожиданно добавила: «Сестра, Она изменилась. Сильно. Да, очень сильно. Я помню ее славной девочкой, которая лучше всех била из лука и не любила домашних дел, а сейчас девушка поежилась. Я понимаю, что ей пришлось многое вынести и пережить, но это нормально, сказала Шеридар. Ты и правда помнишь маленькую девочку, но девочка выросла. Теперь она воин. Да, кивнула Шури. Да, наверное. Шеридар не соврала, успокаивая обеспокоенную девушку. Переход в воина часто сильно менял человека в глазах окружающих. Разве что Шари для воина была все-таки очень молода. Обычно туда не брали тех, кому не исполнилось 40-50 кругов. А не достигших такого возраста женщины вовсе почти не брали. Шеридар, то еще исключение, что всего за несколько лет прошла путь от рядовой лучницы до военного вождя благодаря своему цепкому уму. Если было бы возможно, то она, конечно, сначала бы лет 5 послужила в имперском войске, но Ромеи опять же не брали рекрутскую повинность женщинами. Фири вошли внутрь просторного зала. Длинный стол, наверное, обеденный, но сейчас на нем не было ничего, кроме большой карты. Во главе сидел уже знакомый человек, в котором от человека на вид было куда меньше, чем от Фири. Рядом с ним еще двое людей в зеленом и шаре. Троица Фири. Учитывая орнаменты на дорогой одежде и количество перьев в волосах, вожди. Тем более, что одного из них Шеридар даже знала лично, хотя и редко бывала в здешних краях, Кирин Дяра, вождь клана Дяра, и двое людей. Один, в легионерских доспехах, рядом на столе, дорогой шлем с продольным гребнем трибуна или легата. Пожалуй, все-таки трибуна, у легатов шлемы должны быть побогаче. Второй, лет 30 с небольшим на вид, русоволосый, бородатый, одет в стеганую кожаную куртку, простецкие штаны, сапоги, обычный мужик с пограничья. Может, дружинник, может, лесоруб, может, кто угодно, здесь так многие одеваются. Но вот судя по массивной золотой цепи на шее, тоже, скорее всего, вождь. Сира Шеридар, приветственно кивнул Сергей. Прошу, присаживайтесь. Вас мы послушаем чуть позже. А пока что просто выскажитесь, если посчитаете нужным. Шари, прошу. Вождь Кирин, девушка поднялась на ноги и посмотрела на сидящего напротив нее Фири. Я, Шари Версвяземская, урожденная Сангара. Мой родной клан уничтожен, я вошла в клан приемного отца и избрала названной матерью Анхакарин, но по праву крови я говорю, Шури Версдяра, урожденная Сангара, должна вернуться в родной клан. Ты не вождь, заметил Фири рядом с Кирином. Ты вошла в человеческий клан. И ты младше своей сестры. Раз Дяра не смогли защитить мою сестру, это сделаю я. Думаешь, что в силах? Не думаю, качнула головой Шари. Знаю. Ты хочешь заявить свои права как мирного вождя? Спросил второй Фири. Вяземских единоначалье. Мы, клан воинов. Сергей вздохнул и прикрыл глаза ладонью. Может, стоит спросить у самой Шури? Неожиданно вставила Шеридар. Фири все дружно посмотрели на нее. Троица вождей задумалась. «Это справедливо», — сказал Кирин. «Шури». Девушка замялась, но затем твердо посмотрела ему в глаза. «Я думаю, что нужна сестре. Она — воин. И она сражается за всех нас. Если бы не Шари». «Позвольте», — Шеридар подняла руку. «Конечно, она бы хотела побыстрее перейти к обсуждению похода в земли 40 племен. Но женщина уже поняла, что прежде чем ее будут слушать, ей придется заслужить, чтобы к ее словам прислушивались. Насколько я слышала, местные кланы людей похищали наших женщин, желая продать их темным. Кого-то из лесных даже убили, а спасли их и отомстили за убитых, клан Вяземские. Сильвана ухватилась за неожиданно пришедшую на ум мысль. Мы столкнулись с Ордой и проиграли ей не потому что были слабее, а из-за разобщенности, продолжила Фири. Орда действовала как армия, а мы бились как привыкли, каждый клан и союз за себя. Я пришла в Новый Рим за помощью. За вашей помощью, вожди, в том числе. Но если мы также разобщенно выступим, то вновь можем понести серьезные потери. Ты говоришь разумные вещи, сестра, кивнул Кирин. Но при чем здесь юная Шури? На север нас поведет отряд трибуна Вяземского. Как само собой разумеющееся, сказала Шеридар и обвела вождей Фири взглядом. Вам ведь стыдно, братья. Потому что вы оказались слабы и ваших женщин вызволили чужаки. Вы упустили из своих рук судьбу юной Шури, а Вяземские вырвали ее и забрали себе. По праву силы, по праву крови. Награда, победителю, награда отомстившему. Если юная Шури захочет уйти, вы ее не удержите. Сильвана посмотрела на имперцев. Вы просто боитесь, да дрожи. А раз вяземские могут испугать легионера, значит они, именно те, что нужны. Как сказала юная Шари, единоначалие. Пусть вяземские ведут нас на север, если мы еще не обнадеживали вас согласием, сира Шеридар, напомнил Сергей. Если, подчеркнула Фири, если империи не безразлично, что на ее границах объявилось 1010 варваров и аватары злобных богов, вы поведете нас на север. Допустим, сказал майор, но не соберут ли и против нас ополчение 40 племен? Если скажу, что вас призвала я, не соберут. Но это мы уже отвлеклись. Шури, да, кивнул майор. Сир Кирин, Шеридар все верно сказала, вздохнул Фири. По правде сказала, жених у юной Шури есть, но свадьбу не сыграли. Ученическая клятва лекаря, не из тех, что держат до последнего вздоха и... Мы и правда оказались непростительно слабы. Отомстивший вправе и дальше оберегать спасенного. Даже не вправе, обязан. И если понадобится, мы выступим на помощь братьям с севера. Сколько вы можете дать? Спросил Сергей. Клан Дяра, 20 мечей, 120 стрелков. Клан Сиадара, 20 мечей, 100 стрелков. Клан Далара, 10 мечей, 80 стрелков. Итого, 350 бойцов, подытожил Вяземский. Если и правда хотите помощь, то лучше выделите бойцов в помощь трибуну Гризаусу. Я хочу быть уверен, что здесь будет крепкий и надежный тыл. Ведь так, сиротер. Мужчина в стеганке мрачно кивнул. Что ж, значит, будем считать вопрос исчерпанным, сказал Сергей. Кирин Верздяра, вы подтверждаете переход Шури Верздяра, урожденная Сангара, из вашего клана в нашу юрисдикцию. Претензий и вопросов не имеете. Истинно так, кивнул Фири. Сира Шури, вы подтверждаете, что добровольно присоединяетесь к нашему отряду в качестве волонтера и изъявляете желание стать гражданкой Российской Федерации. Девушка явно растерялась. Да, что ж, да будет так, заключил майор. Мне нужно будет называть вас отцом, нерешительно спросила Шури. Вы совершеннолетняя, так что опекун вам не требуется. Сира Шеридар, прошу, что вы можете сказать об обстановке в ваших землях? Фири посмотрела на расстеленную на столе карту. Выглядела она, конечно, очень уж диковина, но затем глаз зацепился за знакомые очертания рек, за участки лесов, городища человеческих и орочьих кланов. Спустя пару минут, Шеридар хотя бы очень приблизительно, но смогла сориентироваться. «Орды 10-15 тысяч копий», — сказала Шеридар. «Было 15, когда мы с ними схватились. Сейчас, возможно, уже меньше. Или нет, если к ним подошли подкрепления. Ударили в междуречье, идут тремя колоннами, рассекли наши земли примерно здесь, здесь и здесь. В основном пехота, идут налегке, обоз вьючный. В основном, люди, союз Саушкар. Дурной враг, совсем дурной. Пленных берут мало, пожирают сердца и печень врагов. Что с железной стаей?» Спросил Сергей. «Мы засекли, что у орды в первом эшелоне действует что-то опасное, но непонятное. Огромные волки, с олифанта ростом. Быстрые, живучие. Убить можно, но сложно. Сколько их? Мы убили полдюжины, но осталось еще десятка два». «Ясно», — Вяземский побарабанил пальцами по столу. «С темными сталкивались. Мы их встречали, замявшись», — ответила Шеридар. «Они в бой не вступали, мы тоже. Грозовые ворота. Полагаете, что они могут направляться к ним?» Шари явно передала ее слова отцу. «Таково мое предположение», — кивнула Сильвана. «Добычи в 40 племенах мало, да и нет в Орде ни кавалерии толком, ни обоза большого». «Ну да», — слегка усмехнулся Вяземский. «Даже если добычу и наберут, то вывести все одно ни на чем по сути. К тому же само направление удара. Ближе к имперской границе живут племена людей, дальше к северу — орки, но ударили по центру, где лишь кланы Фери. Мы — не самый удобный противник. Просто договориться о проходе не могли. С Ионара никто не договаривался», — покачала головой Шеридар. «Да я бы и не пропустила 15 тысяч людоедов, темных и свору злого бога через наши земли. Темные, скорее всего, это знали», — задумчиво произнес Сергей. «Ясно. Что за грозовые ворота?» «Проход. Перевал в ржавом кряже. Через него можно выйти к Эрдыхаим, Вигисхаим и в имперские земли. Вяземский встал со стула, прошелся туда-сюда, остановился около стола, разглядывая карту. «Как сильно вклинилась Орда?» – спросил майор. «Сколько могут продержаться ваши соплеменники?» Шридар тоже поднялась с места, чуть покачнулась, соотнесла карту зеленых с привычными ей и указала рукой. «Примерно до сюда, пока нам еще удавалось их сдерживать, сейчас, скорее всего, они продвинулись миль на 20-30 восточнее. Эонара должны были уже сняться с привычных мест и уйти севернее, к Суара. Это уже леса небесных деревьев, а Суара – хорошие воины, хоть и себе на уме. Так, а как вообще развивалось наступление диких? Примерно здесь нам пришлось дать первое сражение», – Шридар указала на карте место. «Мы рассчитывали встретиться с Ордой только дня через два и схлестнуться примерно здесь, но они придержали основные силы и послали вперед стаю. Следующий день нам пришлось потратить на восстановление сил, а Орда тем временем обогнула наше войско и двинулась вглубь. Мы бросились в погоню, но варвары днем вставали укрепленными лагерями, а ночью снова насылали чудовищ. Несколько дней они нас так изматывали, а затем соединили силы, дали бой, разгромили отряды на фланге и ушли дальше. Значит, сейчас Орда должна быть уже в ваших лесах. Ваши воины продолжат нападать». «Конечно», — кивнула Сильвана. «Плохо», — поморщился Вяземский. «Значит, удары с воздуха могут зацепить и ваших. Если бы не волки», — скривилась Шридар. «Пусть Орды и 50 тысяч копий было бы, всех бы перебили. Хм, значит, надо устранить из пропорции волков. Можете сказать, где они идут? В авангарде, на флангах. Орда использует их вместо кавалерии», — ответила Фири. «Таранный удар для расчистки пути, обходы на флангах, беспокоящие действия, дозоры. Нам все-таки понадобится некоторое количество ваших воинов», — обратился к вождям Сергей. «Нужно будет максимально быстро оповестить все союзные силы, что они союзные нам силы, и чтобы отошли с линии соприкосновения. Думаете, что достаточно просто уйти с пути Орды?» — спросила Шридар. «Но теперь война с ними, это дело чести. Мы можем нанести мощный удар с воздуха, но эта магия не разбирает, где свои, а где чужие, накроет всех. Думаю, 40 племен не очень обрадуются, если вместе с варварами мы случайно убьем несколько сотен или тысяч ваших людей. Да, пожалуй, драконы, кое-что получше. И еще раз о нашем правовом статусе, сира Шридар. Как именно должно быть оформлено то, что вы нас призовете? Вы, имперцы, очень уж цените слова, написанные на бумаге», — поморщилась Сильвана. «Хотя, если за ними нет правды, то они не стоят бумаги и чернил, потраченных на них. Вы и нас поймите, сира Шридар», — сказал Вяземский. «Вы призываете не просто соседнее племя, а союзный новому Риму отряд чужаков. Отчего же чужаков? У вас уже двое из моего родного племени. Тем не менее, хорошо», — вздохнула воительница. «Давайте тогда подумаем, насколько велик ваш клан, Шари. Отец, матушка, сестра и еще». Девушка посмотрела на Сергея. Двое сидящих за столом людей в зеленом заулыбались. Майор вздохнул и произнес: «Допустим, мой отец и моя сестра. Остальные?» Шридар покрутила пальцем в воздухе. «Подчиненные мне воины. Я не какой-нибудь Набиль с дружиной, а офицер федеральной армии». «Ага». Фири не очень поняла, что там еще за федеральная армия, но для себя решила, что это, наверное, какое-то особое подразделение у имперцев. У них же все так запутано, что запросто можно запутаться: войско императорское, войско поместное, войско круга магов, флот, гвардия, жреческие дружины разных богов. «Вы, вождь, вождь», — снова вздохнул Сергей. Еще двое людей в зеленом от чего-то пришли в чрезвычайно веселое расположение духа. «Если у вас нет разделения на мирного и военного вождей, то у вас может быть вождь людей и вождь фери», — предложила Шридар. «В союзах, где есть младшие и старшие кланы разных колен крови, так делают, бывает. Если попросить помощи у вождя людей или имперцев, да, могут осудить. Но если фери просит у фери, что не так? Тем более у родича-то. Она не вождь», — сказал один из фери. «Я еще зовусь плакальщицей», — добавила Шари. «Нас здесь как раз четверо», — Сильвана обвела взглядом сородичей. «Мы же не войну объявляем и не о большом переселении договариваемся, для этого не нужно собирать большой ритингомат, хватит и малого. Или вы против?» Фири переглянулись между собой, а затем Кирин поднялся с места. Справедливо сказано, сестра, ты начнешь. Пожалуй, Сильвана выпрямилась. Следом поднялись и остальные вожди Фири, а затем, с некоторым опозданием, Шари, люди в зеленом и Шури. Не остались в стороне и трибун Гризаус с новым вождем клана Паршан. Эти уже просто на всякий случай решили не выбиваться из общей массы. Сринвер Сиадара торжественно начал один из вождей Фири, закрывая левой рукой свое ухо, спрашиваю, кто ты и чего хочешь сказать под взглядом моих братьев, сестер и тех, кто был допреж. Я, Шридар Версионара, произнесла Сильвана, желаю говорить под взглядом моих братьев, сестер и тех, что был допреж нас. Кирин Версдиара, вступил второй вождь, прикладывая левую руку к сердцу, спрашиваю тебя, сестра, что ты желаешь сказать под взглядом своих братьев, сестер и тех, кто был допреж нас. Говорю, наша сестра, что предстает перед нами, достойно нести ношу вождя своих соплеменников. Нарин Версдалара, еще один вождь прикрыл левой рукой глаз, спрашиваю, кто предстал перед взглядом братьев, сестер и тех, кто был допреж нас. Шари Верс Вяземская, голос явно волнующейся девушки слегка дрогнул. Воительница храбрая и достойная, подхватила Шридар, увенчанная славой, осененная мудростью, одаренная милостью предков. Тихонько шепнула Шари, протяни руку. Та подчинилась. Клянешься ли ты быть храброй перед лицом всех опасностей, грозящих клану? Спросил Срин. Клянусь, кивнула девушка, и вождь положил свою ладонь поверх руки Шари. Клянешься ли ты оставаться верной правде и слову, даже если смерть грозит тебе? Спросил Нарин. Клянусь, он положил свою ладонь следом. Клянешься ли ты защищать слабых? Сказал Кирин. Клянешься ли ты хранить честь? Клянешься ли ты быть достойных своих братьев, сестер и тех, кто был допреж нас? Клянусь, да будет отныне известна Шари Верс Вяземская, как вождь всех фяри своего клана. Объявила Шридар, а затем влепила звонкий подзатыльник девушке. А это чтобы помнила клятвы покрепче. Фири снова чинно уселись за стол. «Боюсь показаться бестактным», — подал голос Сергей. «Но это что, все, испытание сестра пройдет, как только соберем хранительниц», — объяснила Шридар. «А в остальном, да, все, мы не очень любим длинные и напыщенные церемонии, как у наших светлых братьев». «Разумно», — кивнул Вяземский. «Тогда обсудим детали похода на север». «Все очень просто», — сказал Вяземский. Пара Су-33 сбросили скорость и начали снижение, прибыв в заданный квадрат. Корабельные истребители все еще оставались самыми дальнобойными единицами, находившимися в распоряжении российских войск на Светлояре. При дальности полета в 3000 километров они позволяли в случае чего нанести быстрый и мощный удар по любой цели в северных уделах Восточного предела, Ближней Гефаре и южных районах земель 40 племен. Выбор не слишком подходящего для наземных ударов самолета складывался из двух вещей. Во-первых, дальность, а во-вторых, возможность скрытно протащить истребитель через весь город, пусть даже и под покровом ночи. Обеспечивалось это путем складывания крыльев, погрузки боевой машины на тягач и накрывания банальным брезентом. Увы, но применению куда более подходящих для бомбово-штурмовых ударов и летающих значительно дальше Ту-22 метра или даже Ту-95 мешали не только требования к взлетно-посадочной полосе, но и тот факт, что как Су-33 их было не перебросить. Полоса-то, ладно, за истекшие полгода строители уже соорудили более-менее приличный аэродром, но тяжелые бомбардировщики и транспортники должны были появиться не раньше, чем будет открыт проход в Приморье, к Надежде. Ну и опять же, вопрос о том, наблюдают ли вероятные партнеры за Владимирском со спутников 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, был все еще дискуссионным, но рисковать лишний раз никто не хотел. На этот раз принято нанести максимальный урон силам Орды с воздуха, поэтому есть добро на массированные удары с применением как дронов, так и истребителей. Авиаразведка засекла 3 крупных отряда варваров, но в приоритете тот, где предположительно может находиться аватар Лонера. Перед Вяземским выстроились Айвазов, Тимиргалиев, Эриксон, Шари и выбранная командиром всех приданных Фири Шридар. Истребители снизились до высоты в 6000 метров. Не исходя из соображений безопасности, как это делалось в той же Сирии, дабы исключить возможность поражения переносными зенитными комплексами, а больше по привычке, выработанный в ходе получения все того же сирийского опыта, которым ныне обладали почти все строевые летчики ВКС РФ. К Каждый из Су-33 нес по 28 самых обычных ФАБ-250, которые за долгие десятилетия отлично зарекомендовали себя в деле уничтожения как немецко-фашистских, так и ближневосточно-террористических войск. Дорогие корректируемые бомбы на этот раз решили не использовать, ювелирной точности и поражения цели с первого же удара не требовалось, а потому проще было швыряться почти ничего не стоящими фугасными бомбами. «Первый удар будет нанесен по группе А», — продолжил майор, исходя из данных авиаразведки. «Именно там, скорее всего, и сосредоточена основная ударная сила Волчьего Бога и его божественной свиты. Плюс, до 2000 варваров, но это уже не особо важно. Сам Лонар, правда, обнаружен не был, увы, но варвары довольно неплохо знакомы с такой штукой, как разведка с воздуха и мерами рассредоточения и маскировки не пренебрегают. Шари как могла», — переводила слова Вяземского соплеменница. «У американцев имелась система ДЖДМ, когда на старую свободно падающую бомбу прикручивались рули и система приема сигнала GPS. Получалось довольно просто, но дорого. Примерно по 25 тысяч вечнозеленых баксов для одноразового применения по целям типа 3 ржавых бочки в пустыне и сельская ослятня стратегического значения. В России же к вопросу особого точного нанесения добра и причинения справедливости с минимальным круговым отклонением подошли с другой стороны, систему СВП-24 прикрутили не на боеприпас, а на самолет. После чего шутка про точечно-ковровые бомбометания перестала быть шуткой, потому как оказалось возможным просто сбросить с горизонтального полета пачку фугасных бомб, но при этом сбросить их так, чтобы погрешность составила не больше 10 метров, обычно даже меньше. С помощью наших эльфийских союзников нам удалось предупредить местные силы, чтобы они на какое-то время прекратили свои беспокоящие атаки и не попали под удары. Всю работу мы за них делать не собираемся, но пусть займутся дикими после того, как мы проведем их ряды с воздуха и заставим разбиться на небольшие соединения. Это нам за каждой сотней головорезов бегать, морока, а вот для лесных эльфов – самое то. СВП-24 Гефест в нормальных условиях работала, учитывая огромное количество параметров. Ветер, влажность, тип боеприпаса, скорость самолета и главное – взаимное расположение самолета и цели с учетом вращения Земли. Точность достигалась за счет расчета местоположения при помощи спутниковой системы ГЛОНАСС, которой на Светлояре, разумеется, не имелось. К тому же Светлояр вращался чуть медленнее, а ускорение свободного падения было чуть меньше, что тоже понижало возможную точность. Благо еще, что метеоусловия были фактором, который можно было более-менее просчитать. А вот отсутствие спутников возместили тяжелыми ПЛА, из которых построили подобие системы триангуляции, что обеспечило более-менее приемлемую точность. С другой стороны, поражать требовалось не точечный объект, а площадную цель, так что возросшая до нескольких десятков метров погрешность была признана вполне допустимой. Как только будет нанесен авиаудар, наша задача – выдвинуться к месту и зафиксировать результаты. Зафиксировать – это… «Зафиксировать, или», — уточнил Айвазов, «или», — усмехнулся Сергей, «добиваем аватара и его свору. Все, что уцелеет после штурмовки, все, что найдем». Где-то на высоте в несколько километров безоблачное небо чужой планеты разорвал рев реактивных двигателей и полоснули серебристые инверсионными следами. Какое-то время ничего не происходило, а затем в воздухе промелькнули десятки едва различимых точек, несущихся к земле. В следующий момент на лагерь варваров, что приткнулся подле опушки леса, обрушилось полсотни с лишним бомб, и все утонуло в облаках взрывов. За счет массированности погрешности прицеливания были практически нивелированы, а эффект от десятков взрывов оказался мощнее, чем от удара более мощными бомбами. Из-за перекрытия и интерференции ударных волн на территории в несколько футбольных полей не осталось ничего живого. БТР по центру, продолжил майор. Гиены по бокам, интервал 100, тигры на флангах осуществляют дозор, тайфун, в резерве, багги, в оперативном резерве. Вопросы есть. Сильвана наклонилась к Шаре и что-то негромко произнесла. Шеридар спрашивает, что делать ей. Нам потребуется по паре фири в каждой машине, подумав, ответил Сергей. Со знанием имперского, хорошо бьющих из лука и умеющих тихо скрадываться. Остальные вместе с тайфуном остаются в тылу в качестве резерва. Еще вопросы? Тогда, выдвигаемся.